Я всегда готов услышать чужую мудрость, даже на свой счет, это ценный дар, если вы и в самом деле верите в то, что говорите. Что же, я донесу вашу позицию до своих воспитанников. По крайней мере, сделаю все, чтобы они меня услышали. А дальше? Дальше положусь на мудрость Вселенной. Возможно, она считает, что галактике пришла пора измениться. А ваше присутствие вполне сойдет за первый толчок к этим изменениям. Лориен поднялся, коротко поклонившись, и в следующий миг снова превратился в светящийся шар, просочившийся прямо сквозь стену каюты и улетевший обратно, на Заходум. Бегемот раздраженно мотнул головой, словно стряхивая попавшие на него капли воды, а в сети репликаторов через установленный ему имплант обнаружился информационный пакет. Лориен воспользовался телепатией Джеринкса, передав ему напрямую, что структурно пакет данных представлял собой точно такую же информацию, которую я получал от любого существа, обладающего имплантом связи, или от короны с сестрой. Образ, картинка того, что видел автор этого послания, или того, что он хотел показать. И это был Вавилон 5, станция, какой она видится с дальнего конца этой системы, где в первый момент и остановился Лориен, прежде чем постучаться в мою каюту. Только, помимо звезд, планеты и самой станции, в изображении присутствовало что-то, сияющее на фоне космической темноты скопление золотых нитей, опутывающих сам Вавилон, планету под ним и уходящих в различных направлениях далеко за пределы этой системы. Анализ изображения занял 1/121 секунды, после чего от короны пришла эмоция крайнего недоумения, а я с трудом сдержался от того, чтобы изобразить знаменитый жест с прикладыванием ладони к лицу. Расположение нитей, при ближайшем рассмотрении состоявших из множества светящихся искр, сливающихся воедино, в точности накрывало расположение всех модулей и блоков репликаторов в галактике. И, если проводить аналогию с уже имеющейся информацией, данное изображение на 94,532% совпадает по отображению с феноменом под названием «душа», в том понимании, как его видел захваченный вами охотник за душами, передала короны. С вероятностью 85,331% полученный пакет телепатических данных отражает душу репликаторов, заканчиваю за девушку, обдумывая полученные данные. Каждый раз, пытаясь увидеть свою собственную душу, я видел вспышку света и пустоту. Но, каждый раз при этом орган восприятия, которым я смотрел, находится внутри скопления репликаторов. На Вавилоне 5, в моей лаборатории, я не видел своей души потому, что находился внутри ее изображения, но это означает, в очередной, который уже за последний месяц, раз я почувствовал, как у меня дергается нижнее веко. Короны и люки, созданные мной в качестве отдельных личностных матриц внутри сети репликаторов, были моими собственными голосами в голове, буквально. Поздравь меня, Вселенная, у меня диссоциативное расстройство личности. Согласно существующей в психиатрии терминологии, неожиданно прокомментировала происходящее Юки, наши с вами взаимоотношения нельзя характеризовать как расстройство личности. Хоть мы и созданы вами искусственно, лорд Баал, мы имеем собственные личности, мотивации для поступков и паттерны поведения. К тому же, не думаю, что психиатрия землян применима для репликаторов. Мне от этого не легче, вздыхаю, задумавшись на мгновение, что мои голоса в голове, две кошка-девочки, любящие пирожные. Но спасибо, интерлюдия. Иванова, ты не поверишь, что я только что видел. Все еще слегка ошалелый Гарибальди зашел в кабинет командира, падая в кресло для посетителей. Что еще у нас произошло? Тяжко вздохнула женщина, не поднимая глаз от рабочего терминала. Гекарсланда помирились, если бы. Лорд Баал почти объявил войну мистеру Мардину. Давно пора, кха. Через секунду до Сьюзан дошло, что именно она услышала, и она поперхнулась, в удивлении широко раскрыв глаза. Он что, лорд Баал? Со смесью невероятного довольства и шока на лице повторил Гарибальди. Почти объявил войну нанимателем мистера Мардина. Ну, мужчина почесал пальцем висок, по крайней мере, он прямо пригрозил этим, если они будут совершать необдуманные агрессивные поступки в адрес нейтрального государства. Или как-то так, в кабинете раздался тяжелый вздох. Теперь еще и это. И все, в то самое время, когда капитан отсутствует на станции. Он определенно знал, что все это произойдет. Иванова была готова поспорить на недельное жалование, что он это знал. Если она через пару часов еще узнает, что из-за вылета капитана Дома началась гражданская война или еще какая-то лютая дичь. Скажем так, запасы удивления уже иссякали, и что наш раздражающий друг, мистер Мордин, сидел и обтекал, явно чувствуя себя крайне неуютно, хмыкнул Майкл. С такими нанимателями за спиной, вскинула бровь женщина, удивительно, что он занервничал. Значит, там что-то произошло не так, как хотелось бы. Гарибальди в задумчивости побарабанил пальцами по подлокотнику. Но с этим пусть у капитана голова болит. Все эти их с послом деленные игры в конспирацию. Апчхи, черт побери, кто меня вспоминает. Раздраженно потер рукавом нос Шеридан, чихнувший уже третий раз за последние полчаса, и это на практически стерильной белой звезде, где было просто неоткуда взяться пыли. Джон, с легким беспокойством тронула мужчину за рукав Делин. А, не обращай внимания, есть на земле такая примета. Когда чихаешь без причины, считается, что тебя кто-то где-то поминал недобрым словом. Ох, чувствую, на Вавилоне по возвращении меня будет ждать что-то веселое. Я, капитан Шеридан, до выхода из гиперпространства 20 секунд, перебила задаченную минбарку Линьер. Хорошо, мистер Линьер. Всем внимание, зона по координатам выхода сканируется радарами дальнего действия. Нас засекут, но у нас будет небольшой шанс успеть все сделать и улететь. Есть какие-то сигналы? Пока нет, капитан, атташе Делин кивнул, принимая к сведению слова мужчины и посмотрел на панель перед собой, быстро проводя пальцами по светящимся кристаллам управления. Но из гиперпространства сложно что-то уловить, нужно выходить в обычный космос. Хорошо, выводите корабль. Как только будете готовы, багрово-черные переливы в обзорном экране сменились вспышкой света, развернувшейся в воронку гиперперехода, а в следующее мгновение белая звезда вышла в обычный космос. Шеридан с трудом удержался от ностальгического вздоха, увидев впереди одну из планет Солнечной системы. Есть сигнал. На частоте, которую передала доктор Киркиш, с Ганимеда, подтвердил Мирборец, продолжавший колдовать над пультом. Можешь проиграть, будут помехи, но думаю, да, давай. Линьер провел ладонью над одним из кристаллов, и откуда-то сверху раздался шипящий звук статики и помех. Впрочем, несмотря на это, через все шумы можно было практически без труда разобрать. Базе, готовы начать транспортировку. Повторяю, готовы транспортировку. Субъект приближается к цели. Продолжаем наблюдение. Субъект вопросительно посмотрел на Делен Шеридан. О чем он? Корабли теней, живые, озабоченно нахмурилась посол. Всякий, кто попадает туда, сливается с ними в одно целое, только тогда корабль просыпается и может полноценно действовать. Вероятно, сейчас кого-то отправили внутрь, тогда нам нужно поторопиться. Линьер, корабль двинулся, набирая скорость, в поле зрения появился быстро увеличивающийся в размерах спутник Юпитера. Джон, если тот, кто попадает внутрь, не приспособлен, последствия будут ужасны. Прошел через люк, исчез внутри корабля, что-то происходило. Трансляция с Ганимеда, которую продолжал перехватывать корабль, прервалась громким всплеском помех, а в следующее мгновение все в рубке корабля дернулись, услышав пронзительный телепатический визг, пробирающий до самых костей, крик корабля теней. Линьер, продолжая морщиться, снова коснулся управляющих кристаллов, выводя видеопоток, перехваченный со спутника. С потолка рубки опустилась полупрозрачная марева, сформировавшая голографический экран, на котором Шеридан с шоком увидел стандартный археологический купол, возведенный над раскопом. Металлические фермы, закрепленные подъемные краны и черный корабль, дерганно, но вполне уверенно поднимающийся вверх, не заботясь о сопутствующих разрушениях и ущербе. Кадр прорезал фиолетовый луч, ударивший куда-то вниз, и изображение осветилось вспышками взрывов, а в следующий миг черный паук взмыл вверх, пробивая корпусом армированные стеклянные конструкции и продолжая бить из своего оружия по все новым и новым целям, уничтожая прилегающие строения. Этого я и боялась. Корабль безумен, Джон. Слияние не было подготовлено. Теперь даже сами тени не смогут его контролировать. Он будет уничтожать все на своем пути. Понял. У нас хватит огневой мощи уничтожить его, мистер Линьер. Сосредоточенно нахмурился Шеридан, поворачиваясь к Минбарцу. «Не уверен, мы не проводили полноценных испытаний. По понятным причинам», – озабоченно посмотрел на Делин Линьер. «Но мы можем попробовать». «Нет, не будем рисковать. Мы», – Джон на секунду замолчал, затем кивнув своим мыслям. «Да, мистер Линьер, дайте короткий залп из вторичных орудий, Мы должны привлечь внимание. Огонь по готовности. По рубке прокатился тревожный звуковой сигнал, предупреждение о боевой тревоге, а руки помощника посла Делин забегали по панели. Вид за окном резко сместился, корабль выходил на боевой курс, но Шеридан с приятным удивлением осознал, что не почувствовал ни малейшего изменения гравитации или инерцию. А в следующее мгновение откуда-то сзади и сбоку по направлению корабля теней ударила череда ярких вспышек, заработали импульсные орудия белой звезды. Большей частью очередь прошла мимо, все же, вести точный огонь по маневрирующей цели было не так просто, но несколько зарядов все же попали в цель. Раздавшийся телепатический визг отлично показал, что черное судно вполне заметило попадание. Ущерб незначителен, озабоченно поднял глаза на капитана Линьер. Главное, что нас заметили, но, всю энергию на двигатели. Курс, Юпитер. Юпитер, да, прямо на Юпитер. Мы летим внутрь. Джон, что ты задумал? Мы не можем его победить, Делин, посмотрел на женщину капитан, по крайней мере, победить быстро и без потерь. Но ты сама сказала, что он не в себе. Мистер Линьер, какое предельное давление может выдержать корпус? Не уверен, что достаточное. Мы не проводили таких специфических испытаний. Будем надеяться, что достаточное. Наш противник лишь отчасти управляем. В атмосфере Юпитера он может не преодолеть гравитационное поле. Как и мы, покачала головой Минбарка. Шеридан промолчал. Он сам думал точно о том же, но это был единственный вменяемый план победы. Насколько вменяемым вообще может считаться план нырнуть внутрь газового гиганта, надеясь, что гравитация уничтожит твоего противника быстрее, чем тебя? Но мужчину определенно радовала готовность окружающих выполнить даже такой безумный приказ. Линьер молча и сосредоточенно стоял за пультом, колдуя над кристаллами, а Делин лишь озабоченно хмурилась, положив руку на плечо Джона и глядя перед собой. Громада Юпитера закрыла собой весь обзор, а через пару секунд и вовсе все вокруг потонуло в непроглядных водородно-гелиевых облаках планеты. Белую звезду ощутимо тряхнуло. Даже совершенные гравитационные компенсаторы Минбара варланских технологий не могли полностью нейтрализовать столь сильные колебания. Внимательно следя за отображающимся на обзорном голографическом дисплее преследующим их кораблем, Шеридан предупреждающе поднял руку, готовясь отдать команду. «Еще немного, еще чуть-чуть». Он уже чувствовал наваливающуюся на тело тяжесть от притяжения газового гиганта, слышал скрип деформирующегося корпуса корабля, но врагу было хуже, должно было быть хуже. Наконец, когда больше ждать уже было нельзя, капитан резко махнул рукой. «Маневр разворота и всю энергию на двигатели. Уводите корабль, мистер Линьер». Мужчину вдавило в кресло от резкой смены импульса тяги, и корабль, развернувшись на 180 градусов, с явной натугой начал подниматься обратно. Черной тенью мимо пронесся корабль теней, улетая глубже в недра газового гиганта. Шеридану оставалось надеяться, что яростный телепатический крик, оборвавшийся на высокой ноте, красноречиво сказал Джону, что его безумный план удался, судно теней не справилось. На губах мужчины расплылась довольная и чуть злобная улыбка. Есть следы противника. Когда корабль чуть выровнялся, сбрасывая скорость, Шеридан обернулся к Минбарцу. Нет, Линьер облегченно выдохнул, всматриваясь в показания датчиков, сканеры подтверждают, что корабль теней уничтожен. Уф-эф-эф, шумно выдохнул Джон, облегченно улыбаясь в ответ на точно такую же улыбку Делин. Тогда уводите нас отсюда. Только убедитесь, что нас никто не ждет на выходе из атмосферы. Нам сейчас еще только с земным флотом сражаться не хватало. Всплыв к самой границе атмосферы Юпитера, корабль осторожно просканировал пространство. На первый взгляд все было тихо, хотя помехи, создаваемые полученными от гравитации повреждениями, не давали утверждать это со всей уверенностью. Белая звезда могла восстановить корпус и системы, но здесь и сейчас, бросив быстрый взгляд на капитана, Линьер все же решил рискнуть. Едва выведя судно за пределы газового гиганта, Минбарец лихорадочно быстрым движением коснулся кристаллов, открывая зону перехода и направляя корабль в гиперпространство. Им повезло уйти незамеченными или нет, небольшой разведывательный корвет, все это время неподвижно висевший за силуэтом еще одного спутника Юпитера и наблюдавший за происходящим, включил двигатели, направляясь в сторону Земли. Глава 60. Варланский конь. Никогда не стоит строить компьютер умнее себя. Правило темного властелина 59. Младшие уже 3 дня обнюхивали неожиданный подарок от варланцев, оставленный их кораблем возле моей системы, и результаты были неожиданными. Т-образная конструкция однозначно представляла собой образец варланских технологий с единственной разницей в том, что, в отличие от кожи их кораблей, материал объекта был более плотным и, словно бы, менее живым. Репликаторы обнаружили в его составе все те же минералы и компоненты, которые использовались варланом и по сей день, но в то же время в структуре имелось куда больше неорганических веществ, металлов, кристаллических образований и прочих добавок. Данный подопытный образец был старым, весьма старым, если говорить скромно и политкорректно. Данные сканирования, проведенного репликаторами, показывали, что объект насчитывал немногим менее 1 000 000 лет. В таких больших временных промежутках говорить о какой-то точности выше плюс-минус несколько веков было невозможно даже для моих технологий, но результаты внушали уважение. Поверхность конструкции была покрыта письменами на варланском языке, повествующими какую-то возвышенно пафосную религиозную чушь, насколько это вообще применимо для древней космической цивилизации. А еще конструкция была полностью обесточена. Репликаторы обнаружили совершенно однозначное место для подключения мощного источника энергии, энерговоды от которого опутывали все пространство внутри объекта, но прямо сейчас устройство было надежно выведено из эксплуатации. Любопытно, для чего варланцам подбрасывать на мою территорию обесточенное древнее устройство? С визитом теней было все прозрачно и понятно, это была прямая и незамысловатая атака, но вот с варланом. Они могли привести собственный флот, благо, полученные в ходе исследований характеристики их корабля были вполне сопоставимы с аналогичными у их темных соседей. Они могли даже пригнать свой корабль-планетоубийцу, в отличие от аналогичного оружия теней, имевшей куда более скромные и пригодные для дальней транспортировки габариты. Но они просто прилетели, оставили посылку и ретировались на максимально возможной скорости. Что это? Попытка откупиться, чтобы не попасть под раздачу за компанию с более агрессивными соседями? Или троянский конь, бойся варланцев, дары приносящих? В любом случае, единственное, что репликаторы могли сказать наверняка, объект представлял собой некий аналог зоны перехода, по крайней мере, в его конструкции присутствовали однозначно определяемые компоненты, с поправкой на древний возраст, совпадавшие с аналогичными в местных гипервратах. Более точные данные можно было получить только после активации. Даже репликаторам требовались хоть какие-то сведения для анализа совершенно незнакомого устройства и принципов его работы. Что-то маячило в памяти, намекая, что я совершенно точно видел что-то подобное раньше, но, нет, единственное, что всплывало по ассоциациям, с чем-то подобным были связаны какие-то проблемы и приключения героев, что, впрочем, было очевидно и не вызывало сомнений. А значит, стоит быть готовым к различным неожиданностям и сюрпризам. Область пространства вокруг устройства и так уже была ограничена силовыми полями, а теперь к этой мере безопасности добавились еще и 3 хаттака, вынырнувших из гиперпространства и остановившихся на некотором расстоянии от объекта, если это и в самом деле аналог зоны перехода, и после открытия оттуда полезет кто-то, не пышущий дружелюбием, будет чем обеспечить гостям торжественную встречу. Хоть это, предположительно, и был аналог зоны перехода, источник энергии явно требовался несколько мощнее обычного, впрочем, не выходя за пределы разумного для устройства такого типа. Фактически, с запуском вполне справился бы любой достаточно мощный реактор, доступный даже младшим расам этой галактики. По предварительным расчетам, с задачей справилась бы даже энергосистема Вавилона 5. Правда, в таком случае реактору станции пришлось бы работать на износ, с загрузкой в 100% выдаваемой мощности. В случае же репликаторов же, да, один из младших, изучавших внутреннее устройство объекта, подхватил манипуляторами телепортированный внутриэнергетический модуль, построенный по технологии Мосгардов, опустил его возле предназначенного для элемента питания гнезда, а затем перестроил собственное тело, формируя подходящие по конструкции контакты для подключения к системе. «Сова, открывай, медведь пришел», или как там было. По всей структуре устройства прокатилась волна света, фиксируемая датчиками репликаторов и отражающая выход из глубокого сна. Т-образная конструкция содрогнулась, а на ей поверхности проступили светящиеся голубым символы варланского языка, ранее заметные только при глубоком структурном сканировании, Дикая смесь из самовосхваления и веры в божественное предназначение, насколько было возможно подогнать древние наречия под простые человеческие термины. В следующее мгновение репликаторы зафиксировали резкий скачок потребления энергии, после чего верхняя часть конструкции выдвинулась и разошлась в стороны, формируя из ажурных ферм эмиттеров треугольную арку. Пространство внутри заполнило тусклое свечение, напоминающее густой туман, а затем в самом центре вспыхнула яркая голубая искра, закручивающаяся в энергетический водоворот. Любопытно, но происходящий процесс, опуская визуальное представление, с точки зрения физики был практически идентичен активации звездных врат. Водоворот распространился до внешних границ области, сформировал небольшой всплеск возмущения и успокоился, оставив на своем месте сияющую, уходящую в неведомые дали воронку пространственного прокола. Продолжающие изучать устройство репликаторы зафиксировали огромное количество сигналов явно искусственного происхождения, исходящих из открывшейся воронки, куда бы ни вела эта дверь. С той стороны явно был кто-то разумный и достаточно технологически развитый. Это было любопытно и вызывало некоторое количество вопросов. Будет ли возможна связь репликаторов, если группа модулей будет отправлена на ту сторону? В случае обычных звездных врат односторонним был только перенос материи, тогда как электромагнитные и гравитационные взаимодействия проходили через горизонт событий врат в обоих направлениях. Будет ли здесь так же? Куда именно ведет этот переход? Ответ пришел сам по себе. Арка прохода выдала еще одну яркую вспышку, и через воронку перехода прошел небольшой объект. Корабль, размером чуть крупнее тяжелого истребителя Земли, но с энергонасыщенностью крейсера. Интересно, неизвестное судно отлетело от прохода на некоторое расстояние и замерло в пространстве перед голубоватой пленкой силового поля, окружающего область вокруг изучаемого объекта. В сторону ближайшего дрона-эмиттера протянулся тоненький лучик света, хоть частоты излучения были совершенно не характерны для всех известных в этой галактике рас. Сеть репликаторов с вероятностью 87543% определила этот луч, как попытку просканировать неизвестный объект. Что же, ответим гостям взаимностью. Да ладно, судно обладало собственным силовым полем. Это был первый случай за все время моего пребывания в этом мире, когда я видел технологии, хотя бы отдаленно напоминающие энергетические поля Асгардов или Гаулдов. И это поле создавало достаточно сильную область помех, чтобы заставить репликаторов потратить 3-1 секунды на адаптацию сканеров и подбор режима их работы, позволяющего компенсировать искажения. Интересно, явно заметив мои действия, корабль резко развернулся, нырнув обратно во врата. Происходящее все больше напоминало пресловутого троянского коня, не знаю, куда именно вел открытый проход, но даже один вылетевший оттуда корабль уже демонстрировал технологии, как бы не превышающие возможности самих изначальных, ни по огневой мощи, нет, тут данных пока не было, но весьма и вполне, по общему уровню предполагаемого развития. Вокруг по-прежнему открытых врат в космосе вспыхнули голубоватые облака гиперпространственных переходов и в обычное пространство вынырнули новые золотые пирамиды. Даже, если неизвестные гости сейчас просто закроют проход со своей стороны и забаррикадируют дверь. Как говорят, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами никто не наблюдает. Здравый смысл тонко намекал, и я был более чем уверен, что корона была с ним согласна на все 100%, что мне стоит просто закрыть воронку со своей стороны, просто обесточив устройство. Но, одного факта открытия этой зоны перехода репликатором было недостаточно для полного анализа принципов работы устройства, вернее, достаточно для построения теоретической модели и дальнейших экспериментов и испытаний, но, если уж придется говорить послу Кашу спасибо за подарок, должен же я полностью понимать, за что именно благодарю, верно, сформированный из модулей разведывательный корабль, построенный по уже проверенному не раз принципу, аккуратно приблизился к воронке. На протяжении всего маршрута репликаторы протоколировали поступающую информацию во всех возможных диапазонах излучений. Даже если модуль потеряет контакт с сетью, данные будут продолжать поступать до самого последнего момента времени. Равно как внутрь самого дрона был заложен алгоритм на случай вероятного захвата, с красивым фейерверком на выходе. Сам по себе проход через воронку прошел буднично. Небольшой скачок энергопотребления установленного на врата реактора – Вспышка света, и через 335 секунд дрон-разведчик прошел через воронку, оказавшись на другой стороне канала. Репликаторы продолжали анализировать все поступающие в сеть данные, дрон сканировал пространство вокруг себя, вел видеозапись, сравнивал известные величины констант, и выходило интересно, выход из врат на той стороне, как это ни странно, находился на некоем подобии планеты, по крайней мере, с точки обзора дрона было заметно обширное, предположительно каменное, плато, обрамленное горами и представляющее собой скорее огромный кратер с понижающимся к центру дном. По результатам сканирования, диаметр кратера составлял 131 километр, а в самом центре располагалась выделяющаяся даже на этом фоне конструкция в виде искаженной башни сложной формы, больше похожей на некое живое образование, чем на строение. И именно вокруг этой башни, расходясь концентрическими кругами, располагался город, множество однотипных строений, согласно показаниям сканеров, имевших внутри пустоты и источники энергии, разделенных на отдельные группы. Сами врата же с этой стороны выглядели совершенно иначе, простая треугольная арка, зависшая в воздухе и составленная из трех отдельных лучей, очевидно, способных раздвигаться по аналогии с фермами обычной зоны перехода. Размеры конструкции позволили бы свободно пройти через нее любому кораблю вплоть до тяжелого крейсера «Варлана», хотя последнему и было бы весьма тесно. Но главным был даже не пейзаж, а результаты замеров. Исходя из различий в значениях некоторых фундаментальных констант, известных репликаторам, новое пространство не могло располагаться в обычном пространстве. Более того, даже вырожденный космос, используемый местными видами в качестве гиперпространства, имел куда больше общего с обычным космосом, чем это место. И это было весьма любопытно. Это открывало перспективы. Осталось только решить вопрос с местными докучливыми аборигенами. А решать тут все же было, что, подняв дрон-разведчик выше, так, чтобы его обзору не мешали склоны кратера, я увидел странное и бескрайнее пространство, состоящее из множества аналогичных кратеров городов и огромный флот кораблей. Основываясь только на визуальном наблюдении, репликаторы насчитали более 2 миллионов объектов, часть из которых совпадала с уже виденным мной кораблем, вылетевшим из врат, но прочие обладали куда более внушительными размерами. Ажурные сферические конструкции с длинными выступающими частями, испускающие яркий лилово-белый свет, и несколько из них уже направлялись в сторону врат, или желая поприветствовать гостя, или намереваясь пройти на другую сторону. Передняя часть одного из кораблей налилась оранжевым свечением, а в следующее мгновение в сторону дрона-разведчика полетела ярко светящаяся энергетическая капля, напоминающая выстрел их атаков. Разведчик успел только чуть сдвинуться, избегая прямого попадания, но хватило даже этого. Атака корабля буквально испарила половину блоков репликаторов. Ударившая следом вторая капля довершила начатое, связь с дроном полностью пропала ввиду отсутствия дрона как такового. Как интересно, перед уничтожением разведчик успел зафиксировать параметр атаки, и один простой залп этого орудия был на 284-13% мощнее аналогичной атаки корабля теней, и обладал совершенно отличными характеристиками. Пожалуй, столкнись любая из младших рас с обитателями этого пространства, исход был бы весьма удручающим для этих самых младших рас. Хаттаки, караулившие выход из воронки на моей стороне, переместились на более удачные позиции, полностью контролируя изучаемый артефакт. Посмотрим, что господа нехорошие смогут сделать с нормальными кораблями. А в том, что они именно нехорошие, я был уверен практически на 100%. Впрочем, они и сами отлично подтвердили мою правоту. Из все еще открытой воронки перехода вынырнула группа кораблей и, не раздумывая ни секунды, нанесла удар. Сверкающая очередь энергетических сгустков ударила в один из сегментов блокирующего пространство энергетического щита, хоть и не пробив его, но заметно увеличив потребление энергии на поддержание плоскости. На мгновение замерев и испустив тонкие светящиеся лучики сканеров, корабли скорректировали положение в пространстве и атаковали вновь. Теперь каждый из трех судов выбрал целью несколько миттеров, формирующих сферу силового поля. Как и в случае с дроном-разведчиком, каждому эмиттеру хватило 2 точных попаданий, чтобы разрушить одну из ячеек, открывая выход наружу. И это было любопытно, даже очень любопытно. Резко ускорившись, вражеские корабли вылетели за пределы поля прежде, чем репликаторы восстановили его целостность, переместив оставшиеся излучатели и перераспределив нагрузку, а в следующую секунду четыре судна развернулись к хаттакам. Что характерно, на всех частотах связи была полнейшая тишина, противник не пытался пообщаться, выяснить, кто я и что происходит. Они просто атаковали, молча и без раздумий, причем, сделали это весьма эффективно. Залп двух кораблей с трудом, но продавил щит одной из пирамид, заставив его исчезнуть, тускло мигнув напоследок, а остальные тут же атаковали его вдогонку. Занятно. Каждое попадание, хоть и не могло нанести непоправимый ущерб хаттаку, все же оказалось способно уничтожать заметный объем модулей репликаторов. И даже с учетом их способности к адаптации, потребовались невероятные 48-319 секунды, чтобы очередной залп, выпущенный всеми кораблями разом, лишь незначительно промял внешнюю поверхность пирамиды, поглощенной репликаторами на 99,964%. Что же, как говорится, что нас не убивает, убивает наших врагов, не так ли? Отведя пусть и все еще боеспособный, но все же поврежденный хаттак, одновременно просто отключаю врата. С последней яркой вспышкой вихрь энергии распался, и это не осталось незамеченным. Метнувшиеся было следом за пирамидой корабли противника словно налетели на невидимую стену, резко замерев в пространстве и, словно, в растерянности пытаясь понять, что делать дальше. Хаттаки распределились вокруг противника, чтобы не дать им сбежать и надежно перекрыть путь, в том числе, к обесточенному устройству варланцев. А теперь, уважаемые гости, кто из вас будет назначен на должность почетного подопытного кролика у доброго дяди Баала, КХМ? Чувствуя, как даже по моему лицу, в настоящий момент вместе со всем прочим телом находившемуся на Вавилоне, расплылась предвкушающая улыбка, я отдал соответствующую команду. От пирамид в сторону вражеских кораблей ударили ярко сияющие заряды энергии, заставляя щиты противников вспыхивать расходящимися от мест попаданий волнами искажений. Результат атаки внушал уважение. Для того, чтобы полностью снять с одной из целей защиту орудий Гаулдов, доведенным до идеального состояния репликаторами, потребовалось 5 попаданий. После последнего сияние вражеского корабля потускнело, но он все еще был практически не поврежден, хоть и прекратил всякое маневрирование. В корабль ударили тонкие голубоватые лучи гравитационных захватов, используемых минбарцами для транспортировки габаритных грузов или захвата кораблей противника, а остальные. Новый залп от хаттаков породил 7 ярких вспышек взрывов, оставивших после себя лишь россыпь быстро тускнеющих в космосе обломков. В этой области пространства снова воцарилась тишина, только захваченное судно, судя по показаниям потребления энергии, пыталась вырваться из-под воздействия. Что же, во избежание неожиданностей, яркие белые лучи телепортационного устройства Асгардов ударили от каждой из золотых пирамид, ощупывая каждый метр корпуса цели, считывая его характеристики и атомную структуру. Раз у нас столь борзый образец, вивисекция и изучение старыми добрыми методами подождут, сначала стоит озаботиться резервным копированием. На случай неожиданных сюрпризов, например, самоуничтожения. По ту сторону портала их, конечно, еще много, но затевать все это снова, встревая в полноценную войну с неизвестным видом. Я, конечно, репликатор, да и вообще имя мне Легион, ибо меня множество, но, как говорил один необремененный энтузиазмом ниндзя, как хлопотно. Интерлюдия. Это просто невероятно. Устало опустился в кресло капитан Шеридан, переводя взгляд с Ивановой на Гарибальди и обратно. Он буквально только успел вернуться на Вавилон-5, оставив белую звезду в одной из соседних систем, откуда экипаж без труда отгонит ее на минбарскую территорию до следующего раза, когда этот корабль понадобится. А теперь, интересно, почему он вообще думал, что такое мероприятие, как скрытный налет на солнечную систему, атака корабля теней на Ганимеде и возврат на станцию пройдут без накладок. Ага, без накладок. Иногда Джону в голову начинала закрадываться мысль, что слова «Вавилон-5» и «проблемы» — слова-синонимы. Иначе, как можно объяснить запись выпуска галактических новостей, датированную вчерашним днем, когда он еще только летел в гиперпространстве назад, в которой ведущая, выражающая подобающую ситуации обеспокоенность, объявляла о том, что неопознанный корабль пришельцев атаковал правительственную лабораторию на Ганимеде и впоследствии скрылся из системы до прибытия военно-космического флота Земного Содружества. Мы же все тут понимаем, чем это пахнет. С намеком вскинул бровь Гарибальди. Вы ведь ушли тихо, капитан, «Не думаю, что Земля сможет опознать белую звезду», — нахмурилась Иванова. «Дело даже не в том, что нас кто-то мог видеть», — помолчав, тяжело вздохнул Шеридан. «Это всего лишь предлог. Не было бы там нас, президент Кларк выставил бы все так, что напал корабль теней. Он и так разрушил всю лабораторию, когда мы только подлетали. Вот она благодарность за помощь родной планете», — фыркнул Майкл. «Как говорится, ни одно доброе дело не бывает безнаказанным. Главное, что у них нет прямых указаний, кто это был», — покачала головой Сьюзан, напряженно продолжая обдумывать ситуацию, «иначе они бы не преминули как-то на это указать. А уж если бы они точно знали, что там был кто-то с Вавилона, я бы уже был в отставке и сидел в тюрьме», — мрачно протянул Джон. «Да нет, что вы», — обнадеживающе махнул рукой начальник службы безопасности. «Вас бы просто расстреляли, капитан, юморист, тьфу, ладно. Пока что мы можем только ждать, как пойдут дела дальше. Я попрошу Делинну вести белую звезду подальше от станции, это усложнит ее использование в случае необходимости, но зато будет практически невозможно выйти на Вавилон пятикого-то из нас. Надеюсь», — вздохнула Иванова, — «еще что-то произошло, пока меня не было». Окинув явно недоговаривающих подчиненных настороженным взглядом, Шеридан напрягся, услышав в ответ на свой вопрос скептический хмык от Гарибальди. «Ничего особенно нового», — пожал плечами Майкл, замолчав, выдерживая театральную паузу. «Майкл, я был свидетелем того, как лорд Барал подошел к нашему общему знакомому, которого вы настоятельно попросили не трогать», — улыбнулся мужчина, мистеру Мардину, «и весьма убедительно попросил его нанимателей воздержаться, как он выразился, от повторения неразумных и необдуманных агрессивных действий в адрес нейтрального государства, во избежание объявления империи Гаулдов войны». Шеридан вздохнул, вопросительно посмотрев на командира Иванову. Сьюзан, явно уже слышавшая эту новость ранее, но все равно выглядящая весьма не в своей тарелке, коротко кивнула мужчине. Именно об этом было видение будущего, переданное ей капитану после посещения великой машины. И именно капитан предупредил о грядущем лорда Барала. И теперь Шеридан очень хотел бы знать, чем все это обернется в долгосрочной перспективе. «Меня не было на станции меньше 5 дней», — тоскливо простонал капитан, откидываясь на спинку кресла, запрокинув голову. «В следующий раз вам стоит отправить кого-то из нас, капитан», — сочувственно покивала Иванова. Мужчина только отмахнулся, умом он и сам понимал, что он на то и капитан, чтобы иметь возможность делегировать ответственные задания своим подчиненным, особенно в случае, когда он этим самым подчиненным доверяет. Но то умом, в глубине души, даже после всех прошедших лет, Джон продолжал считать, что плох тот командир, который не способен сам быть на передовой, и это выливалось в такие вот казусы. И что Мордин, дернув щекой, капитан все-таки выпрямился в кресле, поворачиваясь к собеседникам. «Испарился со станции через 2 часа после встречи», — пожал плечами Гарибальди. «Наверняка, он еще вернется, такие тараканы неистребимы, но пока что его тут нет». «А лорд Барал? А что лорд Барал?» Майкл пожал плечами. «Лорд Барал не меняется, его видят то тут, то там, его ушастые помощницы разоряют кондитерские станции, но все тихо, если вы об этом. Никаких эксцессов сверх уже произошедшего, хоть это обнадеживает. Нам только галактической войны для полного комплекта не хватает. Еще новости, если есть, давайте сразу, уж лучше добить, чтобы не мучился». «Это не столько новость», — задумчиво произнес мистер Гарибальди, почесав висок пальцем. «Вы же помните, что по станции уже какое-то время ошиваются эти ночные стражи». «Ночная стража была отдельной головной болью Шеридана, тайная полиция, организованная новым президентом и официально призванная следить за порядком в государстве, но фактически представляющая собой аналог гестапо в нацистской Германии, со всеми вытекающими особенностями. С самого момента их появления на станции капитан не раз ловил чрезмерно бдительных сотрудников Гарибальди, соблазнившихся прибавкой кредитов к зарплате или, что было чаще, увеличением личной власти над окружающими. «Конечно, помню. Их главный мне 2 часа мозг выедал, тыкая в лицо своими предписаниями и требуя предоставить площадь для персонала. Что они опять устроили?» «Копают», — коротко ответил Гарибальди, многозначительно поиграв бровями. «Зак поделился со мной информацией. За последние 2 дней у стражи было несколько собраний, на земле явно подозревают кого-то из верхушки командования в заговоре против Кларка, и теперь их стали ориентировать на слежку за КХМ, скажем так, подозрительно ведущими себя старшими офицерами. «Мой отлет, ваш отлет, капитан», — кивнул начальник службы безопасности. «Заку я верю, насколько я вообще могу кому-то верить после ну». Майкл указал пальцем себе за спину, красноречиво намекая на место, куда пришелся выстрел из бластера, сделанный его доверенным помощником. «Но наши последние дела в самом деле выглядят подозрительно, тайные совещания, ваши с Ивановой отлеты со станции, кое-как прикрытые в системе. Не он, так кто-то другой обратит на все это внимание. Твои предложения?» Шеридан нахмурился. «Если мы не готовы решать вопрос с ночной стражей кардинально, стоит на какое-то время затаиться, вести себя, как положено добропорядочным офицерам. Иначе», — он развел руками, — «это только вопрос времени, когда за кем-то из нас придут». «Я понял». «Так, Иванова, Гарибальди», — Шеридан серьезно посмотрел на подчиненных, — «продолжаем работать так, словно ничего не было. Происшествие на Ганимеде нас не касается». Дождавшись кивков подчиненных, капитан продолжил: «Пока нам нечем их прижать всерьез, но будь уверен, как только шанс появится, я его не упущу. А стража?» «С ночной стражей тоже разберемся. Для начала нужно понять, насколько далеко зайдет Кларк после всего этого». «Ну», — вздохнул Майкл, — «удачи нам всем, уж она точно понадобится». На это Шеридану оставалось только развести руками. Проводив взглядом покидающих кабинет офицеров, он откинулся в кресле. Несмотря на два дня практически полного безделья на обратном пути к станции, мужчина чувствовал себя уставшим. С каждым днем он все больше ловил себя на мысли, что все вокруг идет куда-то не туда. Закручивание гаек на земле, мрачные эксперименты собственного правительства, заигрывание с силами, которых они не понимают. Даже замерший в шатком перемирии конфликт Нарна и Центавра воспринимался не добрым знаком, а скорее затишьем перед бурей. Но Гарибальди был прав. С ночной стражей пора что-то делать. Он не знал, когда, но совершенно очевидно, что Хейк и прочие неравнодушные начнут действовать в самом ближайшем времени, а эта организация будет банально мешаться под ногами. Повлиять на отделение стражи на земле или других объектах Содружества он не в силах, но обеспечить спокойную работу собственной станции просто обязан. «Посол, что такое, Вир?» — обернулся на заглянувшего в каюту атташе Моллари. «Нас», — выглядевший весьма озадаченным, центаврианин замялся, — «изъявило желание посетить леди Морелла, вдова император Турхана», — встрепенулся Ланда. «Но я не получал никаких сообщений. Оно пришло буквально 5 минут назад. Ее корабль прибывает через час. Это что-то небывалое». Моллари задумался. Леди Морелла была и оставалась весьма уважаемой центаврианкой, и даже после смерти ее мужа, императора Турхана, она лишь незначительно потеряла в своем влиянии, будучи известной и сильной провидицей, за советом к которой порой приходили многие. Но именно, что приходили, женщина принимала далеко не всех, руководствуясь какой-то собственной логикой, но каждый раз общение с ней, как слышал посол, приносило серьезные изменения в жизни центавриан, правда, не всегда положительные. Что правда, то правда. Сам Ланда лишь единожды пытался попасть к ней с визитом, когда его только направили послом на Вавилон 5, но он никогда не слышал, чтобы жена императора приходила к кому-то сама, причем столь неожиданно. «Но что нам стоит делать, Ланда?» «Как что?» — всплеснул руками Моллари. «Мы должны обеспечить ей достойную встречу, чтобы не понадобилось леди Морелле, она все еще благородная центаврианка. Более того, была женой императора. Ты встретишь ее корабль на таможне, а я подготовлю все тут. Час, у нас всего час». Судорожно кивнув, Котта выбежал в коридор, решив сразу отправиться на пассажирский терминал Вавилона. По собственному опыту он знал, какое там бывает столпотворение перед прилетом кораблей, а значит, стоило заранее занять выгодное место наблюдения, чтобы не пропустить важную гостью. Транспортных кораблей из пространства Центавра в последнее время прибывало не так много, но они все же были, а значит, ему в любом случае стоило поторопиться. Во избежание неожиданностей, к удивлению обоих центавриан, прибыла провидица весьма скромно, особенно по сравнению с привычной императорской свитой. Помимо самой леди Мореллы на станцию прибыло всего 2 гвардейца, выделенных ей при дворе для охраны, и 3 служанки для обеспечения повседневных нужд. Оставив служанок в одной из кают неподалеку, как раз и использовавшихся для приема высоких гостей послов, а гвардейцев за дверью в коридоре, Морелла с порога окинула посла Моллари суровым взглядом и вошла внутрь, не терпящим возражений жестом пригласив Вира следовать за собой. «Леди Морелла», — с поклоном поприветствовал женщину Ланда, — «ваш визит оказался внезапен, но, несомненно, доставляет огромное удовольствие. Некоторые поступки требуют, чтобы их совершили внезапно, посол Моллари», — кивнула центаврианка. «Вы, как и многие, знаете о нашем даре», — посол кивнул. «Иногда он вынуждает нас действовать. Именно поэтому сегодня мы тут. Те слова, что мы сейчас скажем, предназначены только для ваших ушей», — повернулась она к атташе посла. «Не для премьер-министра или кого-то из числа сановников при дворе, даже не для императора Картажьи, только для вас, посол Моллари, и вас, Вир Котта. Мы будем отрицать даже сам факт разговора». «Леди Морелла», — удивленно пробормотал Вир. «Разумеется», — сурово взглянув на помощника, — кивнул Ланда, жестом приглашая женщину садиться. «Немногим выпадает такой шанс, посол Моллари». Морелла опустилась в кресло, вздохнула и внимательно посмотрела в глаза собеседнику. «Вы очень сильно связали себя с судьбой Центавра и с пламенем, через которое будет вынужден пройти наш дом, чтобы возродить свое былое величие. У вас было три способа избежать этого, три решения, которые позволили бы вам сойти с пути и увести за собой доверившихся вам. Два из них вы уже потеряли. Впрочем», — провидица покачала головой, — «третий путь, на котором вы стоите прямо сейчас, хоть и принесет вам множество испытаний, даст и множество возможностей». «Я не совсем понимаю», — озадаченно нахмурился Моллари. «Дар провидения не столь прост, как всем бы хотелось, посол», — женщина развела руками. «Многое из увиденного можно осознать только тогда, когда оно произошло, а что-то не дано понять вовсе. С уверенностью можно сказать лишь одно: вы сделали шаг, всего один, но самый сложный, чтобы вернуться из той тьмы, в которую ушли. И вокруг вас есть все необходимое, чтобы шагнуть дальше, только если вы не ошибетесь с направлением». «Я понимаю». «Боюсь, что нет, посол, но вы поймете. А пока услышьте наше видение. Чтобы избежать погибели, вы должны протянуть руку, даже зная, что ее отвергнут. Вы должны найти в себе мудрость перед лицом страха, и вы не должны заигрывать с золотом, одинаково чуждым тьме и свету. Я постараюсь не упустить последний шанс». «Постарайтесь, посол», — центаврианка кивнула, поднимаясь на ноги. «От этого зависит не только ваша судьба. И последнее, пожалуй, самое важное. Один из вас», — она перевела взгляд на Вира, — «встанет во главе нашего народа. Тот или другой, но этой ступени не миновать никак. Кто это будет, сокрыто от нас, знаем лишь, что ему придется пожертвовать будущим ради настоящего, чтобы возродить прошлое. И тот из вас, кто останется в живых», — мрачно посмотрела на мужчин Морелла, — «будет свидетелем нового величия Республики Центавра. Но один из нас, тот, кто останется в живых». Вир Котта переводил беспомощный взгляд с начальника на провидицу и обратно. «Это значит, что один из нас умрет. Предсказание редко приносит спокойствие, Вир Котта», — женщина покачала головой. «И путь, который вас ждет, нельзя назвать легким, всякое может случиться. Но это все, что мы видим и хотим видеть. И это все, ради чего мы прибыли в это место». Морелла смерила собеседников очередным суровым взглядом, кивнула своим мыслям и, не прощаясь, покинула каюту, оставив мужчин в состоянии напряженных раздумий. Каждый из них прокручивал в голове услышанные слова, пытаясь уложить их в голове и понять, что, а главное, как делать дальше. Слова провидицы по-настоящему встревожили посла и его атташе. Ни Вир, ни Ланда никогда не относились к дару жены императора Турхана с пренебрежением, но внезапно осознать, что этот самый дар теперь напрямую касается именно тебя, было тяжело. «Я не понимаю», — покачал головой Котта. «Мы ведь не имеем отношения к династии. Но, даже, если допустить, что с императором Картажьей что-то случится, и у него не найдется никаких, даже самых дальних родственников, меня тревожат слова леди Мореллы про оставшегося в живых». «Меня тоже, Вир», — задумчиво ответил Моллари, постукивая по губам пальцем. «Занять престол таким образом, возможно только при убийстве императора и всех конкурентов. А это значит...» В глазах обоих внезапно появилась искра озарения. В голову центавриан, с юности впитавших не только этикет, но и навыки придворных интриг, внезапно закрались на удивление одинаковые мысли. В предсказании говорилось, что один из них станет императором. И совершенно очевидно, что для этого этому одному требуется сначала выжить. Но, что, если... «Этот визит леди Мореллы был столь внезапен», — неожиданно произнес Моллари. Скажи, Вир, я ведь верно помню, что сегодня ты должен был лететь на Минбар, разве нет? О, нет-нет, нервно махнул рукой Котта, транспортник только завтра. Ах, завтра, покивал головой Ланда, завтра. Нет, надо же, какая ерунда, издал посол нервный смешок. Почему это только один из нас должен выжить, а, Вир? Да, конечно, полная нелепица. В ответ нервно рассмеялся Вир. Кстати, Ланда, я совсем забыл. Я ведь как раз начинал готовить ужин до приезда леди Мореллы. Вы, наверное, проголодались? Да, как-то. Пока не хочу, Вир. Быть может, позже. В каюте воцарилась напряженная тишина. Как говорила одна героиня одного странного и местами тупого анимационного проекта в древние времена на Земле, ползи, родной, ползи, ползи, ползи. И, как бы психически ненормально это ни звучало, именно так я ощущал себя, наблюдая за процессом сканирования инопланетного и иноизмеренческого корабля. Захваченный гравитационными захватами противник не оставлял попыток вырваться, и это был только вопрос времени, когда его пилоту, а он там определенно был, придет в голову возможность уничтожить корабль вместе с собой и вместе с моей информационной добычей заодно. Главной проблемой и ценностью одновременно происходящего был тот будоражащий воображение факт, что защитное поле, которое сумел восстановить корабль, препятствовало действию телепортационного луча, не позволяя выдернуть пилота по аналогии с тем, как я поступил с кораблем теней. Вернее, как я все еще мог провести атомарное сканирование объекта, чем и занимался все эти долгие секунды, но из-за создаваемых полем помех телепортационное устройство не могло отделить живой организм внутри корабля от всего корабля целиком. А вместе с тем, даже уже полученные и анализируемые репликаторами данные были весьма ценными. Сам артефакт варланцев на самом деле представлял собой некое подобие их же зон перехода, разбросанных изначальными по галактике методом внедрения полезных и нужных идей в умы подходящих и полезных разумных представителей младших рас. Главными отличиями было количество потребляемой устройством энергии, представляющей собой просто неприлично огромную для такого объекта величину, и тот скромный факт, что вели эти врата не в местное гиперпространство, а в совершенно иное измерение, отличающееся от обычного космоса точно так же, как от него отличался космос вырожденный, но, в отличие от последнего, весьма и очень обитаемое. И эта информация заставляла кипеть мозги репликаторов, если бы они у них существовали, поскольку подразумевала возможность создания устройств для перемещения между мирами. Звездные врата древних были способны перемещать объекты практически мгновенно на чудовищные расстояния, ограниченные только доступной энергией, а при специфических внешних условиях и вовсе отправляли груз во времени. Зоны перехода варланцев пробивали дыру в реальности, смещая корабль в вырожденный космос, который, хоть этому и не было однозначных подтверждений, можно было также считать параллельным измерением. Великая машина и вовсе могла создавать и поддерживать в течение любого нужного времени окна в любую точку пространства и времени. Причем, несмотря на скромные 15-314% вероятности, выдаваемые репликаторами, я сильно подозревал, что она с той же вероятностью могла отправить пассажира и в альтернативную реальность. Уж очень красноречиво об этом говорило полученное Ивановой видение будущего. А теперь это. Нет, даже, если теория не подтвердится практическими результатами, за один только такой подгон я просто обязан пожать энергетическую руку щупальца или что там у Коша, и выразить ему свою благодарность. Как думаете, девочки, задумчиво передаю короны и юки по сети репликаторов, посол Кош сильно удивится, если я приду к нему в гости с тортиком в качестве благодарности за подарок. Вы, Юки явно пыталась что-то сказать, но не могла подобрать слов, а вот короны. От старшей Неки пришел простой и незамысловатый звук удара ладони по лицу и эмоция закатывания глаз, но мысль была в самом деле интересной. Нет, вряд ли Кош вообще способен кушать тортики или что бы то ни было иное материальное, хотя мне, несомненно, было интересно, как вообще питаются варланцы, если питаются. Но от благодарности это его не спасет. В любом случае, на фоне эмоционального подъема я просто не мог проигнорировать родившуюся идею, а потому, оставив репликаторов более тщательно изучать обесточенные врата и продолжающего дергаться пленника, я придал своему лицу довольное выражение и отправился в негуманоидную часть посольского сектора. По информации с камер наблюдения, корабль посла, как и он сам, присутствовали на Вавилоне 5А, Поскольку в Орланце не было видно в общедоступных зонах станции, с наибольшей вероятностью он находился у себя в каюте. В отличие от специального сектора станции, где даже коридоры были заполнены альтернативным газовым составом, в случае Коша атмосфера отличалась только в его собственной каюте, в которую вел отдельный отсек тамбур с комплектом защитных масок и баллонами с различными составами газов, подходящими для большинства представленных на Вавилоне инопланетян. С тихим шипением дверь в тамбур открылась, пропуская меня внутрь. К некоторому удивлению, вторая дверь открылась практически сразу же, стоило мне подойти к ней, словно Кош ждал визита. Сам варланец стоял прямо напротив выхода из каюты, сузив глаз диафрагму, и молчал. «Зачем ты здесь?» Наконец, подал голос варланец, сделав шаг вперед, явно не намереваясь приглашать меня в каюту. «Я пришел поблагодарить вас за ваш невероятно ценный дар, посол Кош», широко улыбаюсь, отвешивая послу поклон и наблюдая, как глаз посла сначала расширился на максимум, словно в удивлении, а затем снова сжался, практически в точку. «Не понимаю, то устройство», продолжаю улыбаться, «которое ваш корабль оставил на нашей территории, я просто обязан за него отдариться». «Чего вы хо?» Кош издал негодующий звук своим вокабулятором, а я поспешил поправиться. «Ах да, прошу прощения, вы особенно трепетно относитесь к этому вопросу. Чем я могу отплатить?» В этот раз варланец завис на долгие 4-11 секунды, продолжая просто смотреть на меня и молчать. Наконец, диафрагма приняла более-менее нормальный размер, и Кош ответил: «Не вмешательство, но, я и так не вмешиваюсь. Даже вашим скрытным друзьям», глаз Коша снова сузился, «не мстил за их необдуманное нападение, хотя стоило». «Хорошо, несмотря на полностью лишенные эмоций костюм и отсутствие под рукой бегемота, мне почему-то казалось, что Кош сейчас буквально в шоке от моих слов и ситуации в целом. Хотя, возможно, отправка мне врат прошла мимо него, все же, даже я не сумел раздобыть особенно содержательной информации о реальном общественно-политическом строе его цивилизации. Хммм, в любом случае, снова улыбаюсь, ваш подарок подкинул мне и моему правительству множество тем для размышления». Отвесив еще один поклон, разворачиваюсь под продолжающим пристально следить за моими движениями взглядом Коша, направляясь обратно к выходу в общий коридор станции. И уже на пороге, из чистой пакостности, все я оборачиваюсь и, наклонив голову на бок, с неподдельным интересом в голосе спрашиваю: «Простите мне мое любопытство, посол Кош, но, вы любите пирожные?» Глава 61. Бюрократическое крючкотворство. Ничто так не унижает резолюцию, как внимательное чтение документа. С просторов интернета. Интерлюдия. Капитан, выглядевшая крайне взволнованно, Иванова почти вбежала в кабинет Шеридана. «Вы видели?» «Видел что, командир?» Джон тяжко вздохнул. С самого возвращения на станцию с Ганимеда он безвылазно сидел в своем кабинете. Уж слишком много за его отсутствие накопилось дел, требующих внимательного разбирательства, особенно в свете их с коллегами желания демонстрировать поведение добросовестных старших офицеров за работой. Что говорить, он даже ночевал на рабочем месте, за прошедшие 2 дня дав себе только скромные 4 часа сна на диване. И внешний вид заместителя, продолжавший де-факто управлять текущей жизнью Вавилона 5, вызывал у него только глухое раздражение. Когда Иванова вот так вот вбегает в кабинет начальства, это означает только одно: новые проблемы, очередные. Женщина только закатила глаза, покачав головой и стараясь отдышаться. Она явно бежала сюда всю дорогу от командного мостика. Махнув рукой в сторону ближайшего терминала, Иванова молча ткнула в кнопку включения, переходя затем на трансляцию выпуска новостей с Земли. Поднимающийся из кресла Шеридан почувствовал, как у него от дурного предчувствия зашевелились волосы на затылке. Угрозу планетарной безопасности, появившаяся на экране ведущая теленовостей, выглядела куда более обеспокоенной, чем в прошлом виденном капитаном выпуске. Президент Кларк подписал указ о введении на Земле центральной чрезвычайного положения. На прошедшем 3 часа назад экстренном заседании Сената Земли также было обнародовано введение военного положения в некоторых субъектах земного содружества, в частности, на Марсе и его спутниках, а также в ряде более отдаленных колоний. Женщина зачитывала текст со всей возможной серьезностью. Статус сектора Вавилона 5, как дипломатической международной станции, на данный момент остался без изменений, хотя наши источники, близкие к правительству, сообщают, что данное решение может носить временный характер. Напоминаем нашим зрителям, что чрезвычайное, а особенно военное положение, введенное на части территорий, несет соответствующее ужесточение контроля со стороны сил правопорядка и военных, с этого момента ответственных за соблюдение порядка и обеспечение безопасности гражданского населения. Просим вас соблюдать спокойствие и выполнять все требования уполномоченных лиц. Мы будем держать. Вот как-то так, капитан, вздохнула Иванова, выключая терминал. Кажется, президент Кларк взялся за происходящее всерьез. Это уже второй повтор прямого включения. Что будем делать? Так, Шеридан взъерошил волосы, собираясь с мыслями. Во-первых, что происходит на станции? Я ведь правильно понимаю, что это прошло по всем информационным новостным терминалам на Вавилоне. Разумеется, кивнула Сьюзан, это же обычный выпуск новостей. На станции, пока без особенных изменений, хотя Гарибальди уже поднял своих для усиления патрулей в местах скопления гражданских. Думаю, через час-два будут первые беспорядки и реакции от послов. Это понятно, мужчина прищурился. Ночная стража, без изменений, но их немало среди службы безопасности. Гарибальди не сможет покрыть всю станцию только проверенными людьми, так что это скоро станет проблемой. Как только они получат прямые указания с земли на наш счет, вот не было у нас забот раньше. Шеридан замолчал, крепко задумавшись. Происходящее не было совсем уж неожиданностью, в конце концов, передавая Хигу сведения о заговоре Кларка и подготовке покушения на законного президента, он совершенно трезво осознавал, что чем-то таким все и обернется. Но это не значило, что он был рад происходящему. Уж очень несвоевременно все это сваливалось к ним на головы. И теперь капитану нужно было решать целый ворох взаимосвязанных проблем, не забывая при этом о текущих обязанностях командира дипломатической станции в нейтральной области космоса. А еще ведь есть их скрытные друзья, затаившиеся на какое-то время, но он был на 146% уверен, что это какое-то время закончится точно так же, в самый неподходящий момент. Выкинуть со станции стражу – не такой большой труд. Часть из них шла на такую работу в большей степени ради ощутимой прибавки к жалованию, да и среди прочих оголтелых фанатиков режима было не так, чтобы много. Но, даже убрав только самых рьяных, подавляющее большинство остальных все равно придется отстранить от работы в службе безопасности и, как следствие, доступа к оружию. А это сразу создавало просто огромную проблему для сохранения этой самой безопасности в рамках Вавилона 5. Обитатели нижних уровней станции и заезжие асоциальные элементы уж точно подсуетятся в ту же секунду, как почувствуют ослабление контроля. Джон заранее видел перед внутренним взором недовольный и осуждающий взгляд Майкла Гарибальди, и его заявление об уходе в отставку заодно. Энда.